Глава 12. Молодой человек постучал в двери, услышав, да, вошел в кабинет, как называл эту комнату отец. Хозяин ее сидел в кресле и читал газету. Немолодой, уже немного располневший, но еще довольно крепкий, он выглядел солидно и внушительно. Увидев сына, он вопросительно глянул на гостя поверх очков. «С добрым утром, папа!» – поздоровался вошедший. «Здравствуй, Саша!» Хозяин кабинета улыбнулся сыну. Встал, позавтракал. «Так точно, товарищ генерал!» – вытянулся сын. «Но, отец не принял шутки. Это я на службе, генерал, здесь я дома. Зачем пожаловал? Хотел поговорить. Присаживайся», – генерал кивнул на кресло напротив столика и отложил газету. «Что, денег нужно?» «Нет, папа», – сын опустился в кресло и вздохнул. «Со мной беда случилась, вернее, могла произойти. Рассказывай», – голос генерала посуровил. «Вчера едва не сбил прохожего на переходе. Едва, все обошлось, никто не пострадал, но я перепугался, и ночь почти не спал. Подробности, я возвращался от друзей, ну, ездил к Славику. Обычная компания, немного посидели, пил, совсем немного, сын потупился, ну, пару рюмок коньяка, и сел за руль. Ах, ты паршивец, ключи на стол», — скомандовал отец. «Вот», — Александр выложил на столик ключи от зажигания машины. «Я сам теперь за руль не сяду, как вспомню, так всего трясет. Как все произошло?» — спросил отец, прибрав ключи. «Я ехал по Бульварному кольцу и Страстном увидел пешехода на дороге, решил не тормозить. Тот успевал спокойно перейти, но он вдруг встал на середине и глянул в мою сторону, после чего застыл как изваяние. А ты, а на меня как ступор снизошел. Не тормозить, не повернуть, чтобы его объехать, ничего получается. Какой-то паралич. Пить меньше нужно было», – пробурчал отец. «Эх, Саша, Саша, и что потом? На лобовое стекло сел самолет. Самолет, ты бредишь? Привиделось, наверное. Да ты не пару рюмок выпил». «Нет, не привиделось», – крутнул сын головой. «Прекрасно разглядел. Он был небольшим, как авиамодель, но не похож на них нисколько. Я выпускник МАИ-1 и в самолетах разбираюсь. Модель ударила в стекло и отлетела. Вполне возможно, что разбила лобовик. А это село и словно бы прилип, закрыв обзор. И, главное, что взялся ниоткуда. Как будто бы спикировал сверху. А дальше, я вмиг очнулся. Затормозил и повернул руль вправо. Машина въехала на тротуар. Он там почти что вровень с проезжей частью, но никого не зацепило, прохожих не было. Суббота, поздний вечер. Остановился, вышел, осмотрелся. Нет никого, ни самолета, ни прохожего, они как будто бы исчезли. Сел в автомобиль, отправился домой, а здесь меня и затрясло. Просто представил, что могло бы произойти. Вот именно, нахмурился отец. Испортил бы жизнь себе, и мне бы досталось. Но, главное, убил бы человека или бы покалечил. Эх, Саша, Саша, выводы хоть сделал, за руль теперь не сяду. Продам машину, решительно ответил сын. Не торопись, отец задумался. Продать нетрудно, а вот купить ее проблема. Я хоть и генерал, но не всесилен, и эти «Жигули» еле выбил. Это был подарок тебе за окончание с отличием МАИ. Ладно, все хорошо, что хорошо кончается. Теперь об этом самолете. Он точно был? Конечно, я его зарисовал. Встал утром, взял листок бумаги. Смотри, он протянул рисунок генералу, достав тот из кармана. Отец взял сложенный листок и, развернув, стал тщательно рассматривать. Довольно странная конструкция, заметил, положив листок на столик. Еще какая? Сын кивнул. Широкий корпус, короткое крыло и нет винта, ни спереди, ни сзади. Как он вообще летает? На реактивной тяге? Такой малыш, но я не видел воздухозаборников и сопла. И, главное, на брюхе есть присоски, которыми он и держался на стекле. Я их отлично рассмотрел. Понимаю, скажешь, что привиделось спьяну. Но утром я спустился к «Жигулям» и на стекле обнаружил следы от присосок. Ты их стер? Отец внезапно взволновался. Нет, ответил сын. Решил сначала рассказать тебе. Не трогай. Вот что, Саша. Сейчас пойдешь к себе и все, что рассказал мне здесь, напишешь на бумаге, с подробностями. Вспомни даже мельчайшие детали об этом самолете и о прохожем на дороге. Его ты, кстати, рассмотрел, только в свете фар. Александр пожал плечами. Темно же было, лица не разглядел. Он невысокий, худощавый и, похоже, молодой. С чего решил, что молод? Одет был в джинсовый костюм. Мужчины в возрасте таких не носят. Неплохо, одобрил генерал, об этом тоже напиши. Зачем? Так нужно, Саша, генерал прищурился. Сам знаешь, где служу, так что не задавай вопросов, на которые я не смогу ответить. Все понял, сделаю. Сын встал и вышел, а генерал придвинул ближе телефонный аппарат, стоявший у него на столике, снял трубку и набрал короткий номер. «Генерал-майор Самойлов», — сказал откликнувшемуся офицеру, — «пришлите мне домой фотографа с аппаратурой и эксперта-трассолога. Есть свободные? Отлично, буду ждать». Закончив разговор, он откинулся на спинку кресла и задумался. В том, что сын нисколько не соврал, генерал не сомневался. Саша, мальчик честный, он мог бы вовсе промолчать, и генерал о происшествии бы не узнал, но сын пришел и поделился. К тому ж подробности, которых не придумать, вернее, придумать сложно. Да и зачем это ему? Нет, сын у него хороший и правильно воспитанный. Да, совершил проступок, сев выпившим за руль, но одновременно добыл ценнейшую информацию. За это можно многое простить. В конторе, так называли место службы генерала отдельные товарищи, наслушавшиеся голосов из-за границы, Самойлов отвечал за изучение необъяснимых фактов и явлений, необъяснимых с точки зрения науки. Контора занималась этим с давних пор, еще с 30-х. В НКВД был спецотдел, который среди множества занятий интересовался необычным, включая оккультизм. В конце 30-х его сотрудников расстреляли, включая и главу отдела, и направление заглохло. В 70-х службу возродили, поскольку факты множились, о них писала пресса, как зарубежная, так и советская. Поэтому следовало разобраться, что это пустышка, придуманная журналистами, или имеет под собой основу, в последнем случае понять, как это угрожает СССР, или же совсем не угрожает. Исследование шло ни шатко и ни валко, сенсации в прессе при тщательной проверке или никак не подтверждались, или объяснялись обычными природными явлениями, чуть приукрашенными журналистами. Контакты с инопланетянами, о которых сообщали в письмах, отправленных в контору, оказывались бредом сумасшедших. Все чаще генерал задумывался, что он, похоже, получил от руководства невыполнимое задание исследовать то, чего не существует. Так было до тех пор, пока в столице Белоруссии не случилась череда загадочных смертей среди рецидивистов. Сначала их сочли инициативой МВД республики, но эта версия не подтвердилась. Провернуть такую операцию непосильно даже для самых ушлых оперов. Дела подняли и перепроверили. Каждый погибший умер не криминальной смертью, сомнений в этом не возникло. Но факты говорили об ином. Первое, погибли не просто рецидивисты, а уголовники с воровским авторитетом. Второе, локальность происшествий, в соседних республиках такого не случилось. И третье, малый временный промежуток между смертями. Эти факты перечеркивают версию некриминальной составляющей. Тогда вопрос, кто и как это мог организовать? Если эти неизвестные могут осуществлять подобные операции, то представляют потенциальную угрозу руководству СССР. Начали с уголовников, продолжат на начальниках. В конторе сильно напряглись и прошерстили все связи погибших уголовников, но ни на кого не вышли. К тому же рецидивисты перестали умирать, и зацепиться дальше было ни за что. И тут такой подарок от собственного сына. Ведь если Саша не ошибся, а это вряд ли, то есть странный самолет, вернее, летательный аппарат, который обладает необычными техническими возможностями. Не будучи инженером, генерал отлично понимал, что стремительно спикировать к автомобилю и присосаться к лобовому стеклу перед водителем во время движения не каждое устройство сможет. Вернее, никакое из имеющихся в СССР. Мог этот странный летательный аппарат участвовать в расправе над рецидивистами? Вполне, особенно, если таких устройств немало. Шпионское оборудование из Запада? Тогда смерть уголовников в Минске и в белорусских городах бессмысленна. Проверка технологий в полевых условиях? На Западе своих преступников хватает. Московское же событие вполне понятно. Летательный аппарат спасал агента от наезда. Скорее резидента, обычного агента никто не стал бы защищать столь необычным способом. Хотя агент бывает ценным. Но в этом случае выходит, шпион был не один. Ведь должен же кто-то управлять летательным аппаратом. Вопросы, множество вопросов, но он найдет на них ответы. Такая служба.